Не хочется опять раскладывать пасьянс. Не хочется опять раскладывать пасьянс, колоде карт свою судьбу вверяя. Не проще ли средь звезд мне поискать свой шанс, как старый звездочет под телескоп ныряя? На небе рассмотреть далекую звезду, из прошлого вернуть любви ушедшее лето, разбередить тот миг. Его я долго жду, секрет твой разгадать. Ты ангел тьмы или света? Качаются весы, и ходики стучат, показывая жизни скоротечность. А беды слов годами тяжестью лежат, а легкость чувств уходит быстро в вечность. Звездой казалась ты мне, снятой с высоты. Твой свет слепил сквозь стекла телескопа, а на земле ты призрак пустоты. Слова из уст твоих влекли в порыв потопа. В нем может утонуть безумная тоска. Пойдешь на дно, и от обиды злобной улыбку в телескоп мне шлет издалека не дама, не король, а свет звезды холодной. 19.05, 2000 год, Вена.